Я уныло брела к своей машине. На душе было скверно. Никакого намека на радость победы или хотя бы удовлетворения. В голове настойчиво бились его слова. «Ты ошибаешься, девочка. Ты даже не представляешь, как ошибаешься». Я бы хотела поверить, очень хотела, но поверить я не могу. Я могу лишь обманываться. Горько, что человек, которого я любила, оказался зверем. Горько, что остановить его пришлось именно мне. Но поступить по-другому я не могла. И не потому, что моя работа — останавливать таких, как он. Я выбрала эту работу, потому что таким, как он, нет места среди людей. На кладбище успели выставить оцепление. Гризли стоял рядом со своим джипом и хмуро смотрел в мою сторону. Надо бы сказать парню, что вожделенных денег они не получат. Я бы на их месте думала не о деньгах, а о том, что за два убийства придется отвечать перед законом. Но в ту минуту мне было не до Гризли. Я села в свою Ауди и не спеша поехала к дому Ковалева. Ключи от его квартиры были у меня в кармане. Я собрала свои вещи, вышла на лестничную клетку, заперла дверь и посмотрела на ключи в своей руке. Что с ними делать? Подумала и позвонила соседям. Дверь мне открыла девочка, лет 11. «Передай ключи Алексею Дмитриевичу, когда он вернется», — сказала я и быстро покинула подъезд. Надо было уезжать. Но оставить город оказалось не так просто. Я искала предлог задержаться здесь и поехала на квартиру к Светке. Прошлась по комнате, встала у окна. «Имя. Твое истинное имя знаю только я», — прочитала вслух. Она знала, кто он, и заплатила жизнью. Как их пути пересеклись вновь, я вряд ли узнаю. «Надо вернуть ключи ее матери», — решила я. Но вместо того, чтобы отправиться к Валентине Ивановне, легла на диван, разглядывала потолок и думала о Светке, о Ковалеве и о себе. А еще с горечью о том, что теперь никогда не смогу грустить о Валерке, фантазировать, мечтать, как мы вдруг встретимся где-нибудь, когда-нибудь. Я даже лица его не могла теперь представить. Вместо лица — звериный оскал и запах крови. «Придется мне это пережить», — вздохнула я. Но все эти мысли перебивали его слова, которые я слышала вновь и вновь. «Ты поймешь, что ошиблась». Да я бы свою жизнь отдала, чтобы ошибиться. Не знаю, как долго я оставалась бы на диване, но из оцепенения меня вывел звонок на мобильный. Я взглянула на номер и слегка удивилась. «Ты еще в городе?» — спросил знакомый голос. «Немедленно уезжай и будь очень осторожна. На некоторое время тебе лучше исчезнуть». «Что случилось?» — стараясь быть спокойной, спросила я. «Он сбежал». «Сбежал?» В моем голосе было столько удивления, что Павел Иванович, должно быть, подумал. Я решила, будто он меня разыгрывает. «Он очень ловкий, сукин сын. Немедленно уезжай, это приказ». Я захлопнула крышку телефона и взглянула на часы. Ключи вернуть я обязана. После минутного колебания решила я и направилась к двери. На ходу позвонила Валентине Ивановне. «Я хотела бы вернуть вам ключи. Можно я сегодня приеду?» «Конечно, Ланочка». Кажется, она что-то хотела спросить, но передумала. Через полчаса я покинула город, увидела заправку и свернула. Притормозила и пошла к кассе. Расплатилась, а когда подходила к бензоколонке, из-за нее вывернул парень в оранжевой куртке и бейсболке и задел меня плечом. Я дернула головой в сторону, уже сообразив, что произошло, но ничего сделать не успела. И отключилась. Те, кто был рядом, вряд ли что поняли. Мужчина открыл дверь машины и помог мне сесть. Потом сел сам. Обычная сценка, ничем не примечательная. Я очнулась и сразу открыла глаза. Чувство было такое, точно я вынырнула из глубокого темного колодца и тут же вспомнила все. и похолодела от ужаса. Я попробовала пошевелиться. Руки и ноги у меня связаны, и не просто связаны, я не могла пошевелить ими. Я лежу на каком-то длинном столе из металла. Он успел нагреться от моего тела, значит, я здесь уже долго. Я попыталась приподнять голову, и тут же вспыхнула лампочка прямо над моим лицом, ослепив меня на мгновение. Я зажмурилась, а когда вновь открыла глаза, поняла, что рядом кто-то есть. «Очнулась?» — спросил Ковалев. Он сидел возле стены и читал газету. Сложил ее аккуратно и отбросил в сторону. Поднялся и не спеша подошел ко мне. «Мы в подвале или в гараже. Вряд ли меня кто-то услышит, даже если я буду орать во все горло. Он об этом позаботился. А орать мне сегодня придется. Долго, очень долго, пока не умру. Об этом он тоже позаботится». Я покрылась холодным потом от таких мыслей и призвала на помощь все свое мужество, чтобы не заорать прямо сейчас, не дожидаясь, когда он приступит. И вновь подумала о Светке, о ее последних часах, о ее беспомощности. В смерти мы наконец-то сравняемся. А еще очень злила собственная глупость, что я так по-дурацки попалась в капкан. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Ковалев. «Извини, что пришлось связать тебя. Хоть ты и производишь впечатление хрупкой девушки, но я знаю, устранить стрекозу не доверили бы кому попало. Я хочу поговорить с тобой», — наклонясь ко мне, сказал он. И я совсем рядом увидела его глаза. «О чем?» — спросила хрипло. «О стрекозе. Он мертв». «Ты видела труп? Ты его видела? Уверен, что нет. Тот, кто оставляет метку на телах своих жертв здесь, в этом городе». «Ты просто псих», — я покачала головой, не находя слов. «Что, не дает покоя слава убитого стрекозы?» «Настоящий стрекоза — это я», — сказал он с печалью. Вздохнул и прошелся вдоль стола. Когда он отходил на несколько шагов, я не могла его видеть. Его близость пугала, и вместе с тем мне необходимо было видеть его лицо. «Когда-то у меня была та же профессия, что и у тебя сейчас», — продолжил он. «И те, кому положено знать, знали меня под этим именем. И ты оставлял метку на телах своих жертв? Мне бы это в голову не пришло», — усмехнулся он. «Я хороший стрелок, и своих жертв видел в прицеле винтовки». «Не очень-то я понимаю. Я и хотел поговорить с тобой, чтобы ты все поняла. Но для начала, если не возражаешь, я сделаю то, что очень давно хотел сделать». Он опять наклонился и поцеловал меня, а во мне все замерло от отвращения. «Ты говорила, что любишь меня», — сказал он с горечью. «Не тебя, того, кем ты никогда не был. Я же предупреждал, что ты ошибаешься. Тогда развяжи меня, и я тебе поверю». «Хорошо», — подумав, ответил он. «Обещай, что выслушаешь меня». И в самом деле он развязал веревки. Я села и потерла занемевшие руки, а он устроился на облезлом стуле возле стены. «Я тебя слушаю», — сказала я, избегая его взгляда. «Мы вместе учились в военном училище. Друзья-соперники. Я считал его другом, а он меня соперником. Ему хотелось быть лучшим. Не знаю, куда смотрели психологи, он ведь и тогда уже был чокнутым. Впрочем, мне тоже понадобилось несколько лет, чтобы понять очевидное. Нами заинтересовалось известное тебе ведомство. И я стал охотником, как и ты. Но вскоре понял, что убивать даже тех, кого ты считаешь врагом... Тебе такие мысли не приходили в голову? Жаль. Я знал, что уйти мне не позволят, и тогда просто исчез. А вслед за мной исчез и дружок. Но по другой причине. Его не оставляло желание быть лучше всех. Ему казалось, что его недооценивают. И он стал наемным убийцей. А на телах своих жертв ставил метку. Ту самую стрекозу. Зачем? Вспомни свою подругу. Зачем она хотела быть похожей на тебя? Я думаю, это была месть. Месть за то, что он считал меня лучшим. Я шел по его следу 7 лет, а твои друзья шли по моему следу. Забавная такая игра. Он усмехнулся, но веселья в голосе не было. Я приехал в Питер, узнав об очередном выполненном заказе, и встретил тебя. Не поверишь, я был готов наплевать на свои поиски, но на кое-какие вещи обращаешь внимание поневоле, если глаз наметанный. Ты меня выследил. Я не был уверен, что ты предпочтешь меня своей работе. Я совсем не был уверен, — покачал он головой. И я оказался прав. Разве нет? Он здесь, в этом городе, — сказал Ковалев твердо. Смерть Светланы тому доказательство. Этого не может быть, — покачала я головой. Я опять задаю тебе тот же вопрос. Ты видела его труп? Нет, — подумав, ответила я и зло добавила. Он упал с моста. Свалиться с такой высоты и остаться в живых — большая удача, даже без 4 пуль в груди. Но труп не нашли. Мне нечего было ответить на это. «Теперь ясно, почему он убил твою подругу», — сказал Ковалев, точно думал вслух. «Он выжил. Не спрашивай, как, я не знаю. Он выжил, и мы встретились через 5 лет. Шрам на моем боку — память о той встрече. Он ушел, но ему опять здорово досталось. Ему нужна была нора, чтобы отлежаться. Он понял, что и вы, и я у него на хвосте, и мы не остановимся. Поиски привели меня сюда. Участковый действительно хорошее прикрытие. Но как найти одного человека среди 500 000 жителей, даже если ты участковый? Зато однажды утром я встретил тебя. То есть в первый момент мне показалось, что это ты. Я шел домой и в соседнем дворе столкнулся с твоей подругой нос к носу. Я знал, что это твой город, и, в общем-то, удивляться не стоило. А потом началась путаница. Ты Алексеева, она Старостина. Ты в тот момент была в Питере. Я проверил. Думаю, он тоже встретил ее, случайно. Если бы шел по следу, понял, что это не ты. Но у нее было твое лицо. И это все решило. Возможно, она пыталась его убедить. Только убеждать психов бесполезно. Он все равно бы ее убил. Он любит убивать. А потом здесь появилась ты. Сначала я был уверен, что ты, как и я, идешь по его следу. Но вскоре мне стало ясно. Ты не понимаешь, что происходит. «И ты решил ловить его на меня, как на живца?» — усмехнулась я. «Я решил тебе помочь, потому что я за тебя боялся. Я не хотел, чтобы однажды...» «Допустим, я тебе верю», — нехотя сказала я. «Что дальше?» «Нам придется его найти, иначе он найдет тебя. Мы снова будем искать его, вдвоем». «А что я делала все это время?» «Успокойся». «Я спокойна. Лучше скажи, что тебе понадобилось на кладбище ночью?» «Осматривал склеп», — ответил он, как само собой разумеющееся. И, увидев мой недоуменный взгляд, продолжил. «Интерес к кладбищу у меня появился уже давно, после истории, которую рассказал мне один бомж. Он утверждал, что в склепе завелось привидение. Я покопался в архивах и узнал интересную вещь. Склеп принадлежал бывшим владельцам странно приимного дома, и с домовой церковью, что находилась в нем, его якобы соединял подземный ход. И вчера я решил проверить свои догадки. Почему было не рассказать мне об этом? Пришлось бы кое-что объяснять, а с тобой следовало быть осторожным. Я надеялся, что ты меня не узнаешь, и вместе с тем прекрасно сознавал, что я у тебя на подозрении. Охотник обязан никому не верить». «Первое правило выживания». «И что?» — пробормотала я. «Проверил?» «Ага, все так и есть. Выход за алтарем в церкви, под плитой. Она легко отодвигается, потому что ею не раз и не так давно пользовались. Не обнаружили до сих пор только потому, что ремонтные работы в церкви прекратились. «Не может быть», — нахмурилась я. «Может. А теперь вспомни. Светлана, незадолго до своей смерти, приходила в приют. На тебя напали после того, как ты тоже побывала там. Твой липовый Пашка следил за мной и наверняка решил заглянуть в склеп. И столкнулся со стрекозой? Да. А мы, я думаю, разминулись с ним всего на несколько минут. Вот тебе объяснение странного звонка Авдотьеву, о котором рассказал наш с тобой пленник Юра. Стрекоза знал, чем тот развлекается на кладбище, и его шантажировал. Приют — идеальное место, чтобы спрятаться. Никто не будет там искать». «Картина!» — закрыв глаза, прошептала я. «Ну, конечно». Я вспомнила свои ощущения там, в приюте. Чей-то взгляд, внезапный страх, но главное — картина. «Да, этот псих там». «Конечно, там. Где еще быть психу, как не в психушке?» «В приюте нет видеокамер. И в церковь попасть не проблема. Ключи висят на гвоздике. Он не мог выйти днем, а ночью был предоставлен сам себе». «Который час?» — спросила я, забыв про часы на своей руке. 5 утра. «Надо ехать туда. Боюсь, мы его опять упустим». «Теперь ты мне веришь?» — тихо спросил Ковалев. «Давай для начала его поймаем. Мы не можем рисковать», — помедлив сказала я. «Если он опять уйдет, сделаем так. По дороге вызовешь своих. Но не спеши говорить им о склепе. Если он заподозрит неладное, уходить будет, скорее всего, через подземный ход. Я буду ждать там». Звонки и объяснения заняли гораздо больше времени, чем я думала. В 7:30 утра здание приюта было под наблюдением, а я в сопровождении 3 мужчин в штатском звонила в дверь служебного входа. Открыла все та же старушка и посмотрела на меня с удивлением. Пока ей объясняли, в чем дело, я прошла в приемную и замерла перед картиной. Я смотрела на нее долго, и из хаоса разноцветных колец, которые точно затягивала в воронку, проступил контур, едва намеченный белой краской. «Стрекоза». «Чья это картина?» — резко спросила я, повернувшись к женщине. «Игоря Сергеевича. Он сейчас в приюте?» «Конечно, пошел на процедуры. Быстро туда!» «Да что происходит?» — возмутилась старушка, но ее уже никто не слушал. «Где процедурный кабинет?» — на ходу спросил кто-то из мужчин. «На 1-м этаже, дальше по коридору». Они меня все-таки опередили. Когда я влетела в кабинет, ошарашенная медсестра торопливо объясняла. «Не знаю, что на него нашло». Подошел к окну, а потом бросился бежать, как угорелый. «Надо проверить все помещения. Уйти он не мог. Дом оцеплен». «Он в церкви», — перебила я. Плита была сдвинута в сторону. Он так торопился, что не поставил ее на место. Черный провал заставил меня поежиться. «Вы уверены?» — начал один из мужчин, но я уже сделала шаг. «Удивительно, но подземный ход хорошо сохранился. Здесь можно было идти в полный рост. Только я не шла, а бежала, и первая оказалась в склепе. Привалившись к стене, у моих ног сидел человек. Руки за спиной скованы наручниками, он был без сознания. Вряд ли бы я его узнала, встретимся мы где-нибудь на улице. Невероятно худой, редкие волосы какого-то мышиного цвета, сквозь них виднелась розовая, как у младенца, кожа. Очень бледный, точно он никогда не видел солнца. Сидящий вдруг поднял голову, взглянул на меня. Бесцветные губы раздвинулись в улыбке, и он прохрипел. «Горячо». Я сделала еще шаг и торопливо огляделась. Глупость, конечно, но я надеялась увидеть Ковалева. Он исчез. Я отвезла ключи Валентине Ивановне и сообщила, что убийца ее дочери арестован. По-моему, она мне не поверила. От нее я поехала на кладбище, где похоронили Светку. Это всего в 1 км от дома, где жила ее мать. Памятника на Светкину могилу еще не поставили. Я едва не пропустила табличку с ее именем. Присела на корточки и коснулась рукой цветов из бумаги, которые успели выгореть на солнце. Я думала о Светке и не знала, что ей сказать. Долго сидела, глядя в небо, невероятно голубое в этот солнечный день. Время шло, а я все не могла подняться и уйти. И вдруг слова пришли сами. «Прости меня», — сказала я тихо. «Эй, ты слышишь? Пожалуйста, прости меня». Теперь я поняла. Слова, которые она лихорадочно писала на стене, относились не к убийце, а ко мне. «Я знаю, кто ты», — написала Светка. Она знала и погибла вместо меня. «Прости мне мою нелюбовь и мой обман». Я поднялась, отряхнула джинсы и хотела идти к машине. Но тут ударил колокол в церкви, что стояла на кладбище, и меня неудержимо потянуло туда. Церковь оказалась большой, недавно отреставрированной. Я встала недалеко от двери, чувствуя удивительное спокойствие. Просто стояла и слушала пение женщин, пока вдруг одна из них не повернулась. Девушка пела в церковном хоре. Белый платочек, светлые волосы и... мое лицо. Наверное, это игра света или моя собственная фантазия. Неважно. Круг замкнулся. С чего началось, тем и закончилось. В тот миг я верила. Светка меня слышит. Это знак, который она подает мне. Знак прощения. Я подняла взгляд к куполу, откуда, раскинув руки, на меня смотрел Христос, улыбнулась и прошептала: «Спасибо». Через 2 дня я вернулась в Петербург и попыталась жить так, будто ничего особенного не произошло. Если честно, получалось плохо. Я все чаще задумывалась над словами Ковалева, и они не давали мне покоя. «Чем киллер на службе Отечеству лучше обычного убийцы?» — спросил он меня. Я гнала свои мысли прочь, я их боялась, но они возвращались вновь и вновь. А потом я получила заказное письмо. Обратный адрес разобрала с трудом, но он ничего не объяснял. Разорвала конверт и увидела авиабилет и записку. «Найти меня будет нетрудно». Подпись отсутствовала, но она мне и не была нужна. Я повертела билет в руках, потом убрала его в сумку. Что ж, у меня есть 3 дня, чтобы подумать. 3 дня, чтобы проститься с любимым городом. Конец книги. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читала Надежда Винокурова.